Потом она говорила, что Арчеладзе подрубил ей крылья. Талант ее не получил роста и стал бледным, как трава, выросшая под камнем. Разводиться в то время сотруднику госбезопасности было смерти подобно. Потом у него была любовница, совсем юная, 17 лет, так что целый год еще они встречались только на конспиративных квартирах, поскольку за такое распутство грозила уголовная статья. Тогда в Москве только-только зарождался театр высокой моды, а ростом его подруга была вровень с Арчеладзе, 1,92 м. Когда они шли куда-нибудь вместе, на них озирались прохожие, и это ему нравилось больше всего. Он часто полувсерьез говорил, дескать, неплохо бы им родить девочку или мальчика, чтобы начать породу высоких и сильных людей. Но в 20 лет она увлеклась моделированием женской одежды. Открылся настоящий талант модельера, а в 24 поехала во Францию со своей коллекцией и осталась там как невозвращенка. В конторе об этом узнали, влепили сторгача и на 2 года задержали звание. А потом был Чернобыль, лысая голова и полное отвращение к женщинам, пока не появилась Капитолина. Талантливая Дара, над которой, оказывается, стоит человек со зловещим именем Стратик, этакий полубог, определяющий судьбу. Это он послал ее сначала к папе в качестве жены, затем любовницей к комиссару и, наконец, к нему, Арчеладзе, уже в качестве возлюбленной. Она принадлежала сразу всем, как большой талант, пианист, модельер, и никому. Да, несомненно, Капитолина, или как ее там, владела безукоризненным талантом очарования. Если сумела не только возродить полностью атрофированные чувства, но и оживить плоть, изъязвленную стронцием. Не этот сумасшедший экстрасенс с гнилыми зубами, она. Первый толчок мужской силы он ощутил, когда еще и в глаза не видел хорошенькую машинистку, появившуюся в отделе, а услышал о ней от Воробьева. И от рассказа, какие у нее ножки, колени, полковник почувствовал внезапное возбуждение. Его влекло к этой женщине, тянуло как магнитом, хотя разум противился, и порой подступала злость на самого себя. В вишневой женщине такой же Даре было иное очарование, загадка, таинственная глубина. Капитолина была воплощением женственности, всякое движение рукой, талией и даже глазами, как бы говорила «хочу тебя». Должно быть, Грибник и Кашкадав Воробьев чувствовал это ее второе или третье дно и все время пытался отсечь, оттеснить машинистку от своего шефа. В полном смысле слова змею пригрел на груди. К бесполому, непорочному, не имеющему слабостей начальнику специального отдела сумели подобрать ключ. «Сука!» — иногда вслух произносил Арчеладзе, шагая, куда глаза глядят. Других слов сейчас не было, а это вмещало все — и ненависть, и месть, и недовольство собой. Показалось, он очень долго лез в гору, потому что слишком близко была земля перед глазами. Затем начался длинный спуск, отмеченный сознанием по случайным деталям. Он часто скользил вниз и падал, если не успевал схватиться за ствол дерева. «Сука!» — орал он, вставая на ноги. «Ну, сука!» Самое обидное заключалось в том, что его прежде никогда не обманывали женщины. Он всегда был уверен, никто из них сделать этого не сможет, поскольку его оперативный нюх отзовется уже на сам замысел обмана. Любовница-модельер не обманула Арчеладзе, оставшись за рубежом. Она, дура из совестливых побуждений, написала ему длинное покаянное письмо, содержание которого и стало известно начальству в конторе. Она просила у него позволения остаться в Париже, где ее талант оценивают по достоинству. Правда, он не успел ответить. Его тогда наказали и отправили в Чернобыль искать врагов народа. Между тем в горах быстро темнело, и полковник опамятовался, когда перестал различать деревья и камни. «Сука!» — проговорил он, озираясь, и в тот же момент услышал грохот недалекого взрыва. Тенькнул в ушах воздух, потревоженный ударной волной. Тогда он пошел на звук взрыва, поскольку все равно было куда идти. Через несколько минут он выбрался из темного распадка на западный склон какой-то горы, где еще багрово отсвечивала заря, и скоро очутился на разбитой асфальтовой дороге. Наломав ноги в каменных развалах, Арчеладзе с удовольствием ступил на дорогу и побрел, сутулившись и засунув руки в карманы брюк.